Глава 5. От его вкрадчивого тона по коже Юны побежали мурашки, и снова внутри стало тепло. Дхирайм протянул к ней руку. Девушка напряглась, но он ее не коснулся. Всего лишь развернул ладонь в ее сторону и пояснил. «Я чувствую твой огонь. Чувствую, как он реагирует на меня. Мы уже выяснили, что это ничего не значит». Она сердито засопела. «Хватит говорить об одном и том же. Давай поговорим о награде за жизнь моего отца. Ты спросил, что у меня есть? Так вот, у меня есть магия». «Нет, твоя магия мне не нужна», — хмыкнул он, убирая руку. «А что тогда?» — насторожилась Юна. В голове промелькнули слова о том, чего хотят все драконы. И, видимо, что-то отразилось в ее глазах, потому что Тхирайм, понимающе усмехнулся. «Можешь не переживать за свою невинность. Если я и возьму ее, то точно не как плату за что-то». «Золото?» — озвучила она еще один вариант. «Но сейчас у меня его нет. Скажем так, придет время, и я сам возьму то, что мне причитается». «И ты не скажешь, что это?» Юна нервно сцепила пальцы в замок. Ей совсем не нравилось то, как Тхирайм увиливает от прямого ответа. «Не волнуйся, принцесса, я обязательно озвучу, но всему свое время. Лучше скажи, что ты сама думаешь делать дальше». «То есть?» — недоуменно моргнула она. «Твое путешествие в Вальдхейм закончилось, миссия выполнена, твой отец жив и рядом с тобой, князь Эрисхайм тебе больше не нужен. Или ты не думала, что будет потом, когда достигнешь цели?» Этот вопрос обескуражил ее. Ведь Юна на самом деле так далеко не заглядывала. Ее цель была простой и понятной, но в то же время недостижимой. Она сосредоточила на ней все усилия и ни о чем другом уже не думала. А сейчас вдруг вспомнила про брачный амулет. Коснулась шеи. Он был там. Древний артефакт превратился в ожерелье из мелких коричневых камешков. Едва она очнулась в этом странном замке. Но снять не смогла. Тхирайм проследил за ее рукой. Его глаза мрачно сверкнули. «Мой отец отрекся от престола», — произнесла Юна, ловя его взгляд. «Он больше не может быть королем Астерии, а я могу. Как его прямая наследница». «Что ж, похвальное рвение, но вряд ли тебя там ждут». «Это точно. Но я собираюсь вернуться туда и стать королевой». «Одна?» Его усмешка стала шире. «С тобой». Прозвучало без тени улыбки. «Я хочу нанять тебя, Тхирайм Баранскар». «И думаешь, я соглашусь?» Он смерил ее снисходительным взглядом. «А почему нет?» Она пожала плечами. «Ты же наемник. И не гнушался служить заклятому врагу. Так почему не хочешь мне послужить? Когда я стану королевой Астерии, то получу доступ к сокровищам трона и награжу тебя по заслугам?» «Хм, заманчивое предложение». Тхирайм потер подбородок. «Значит, возвращаться к Эрисхайму ты передумала?» Юна закусила губу. В тот момент она поняла, что не знает ответа. С князем ее связал брак и взаимные обещания. Но брак остался фиктивным, а обещания так и не были исполнены. Сейчас Эрисхайм наверняка ищет ее и обязательно найдет, в этом принцесса не сомневалась. Но кто знает, сколько эти поиски потребуют времени и что за это время случится. Она не может просто сидеть и ждать, но может поставить новую цель и двигаться к ней. «Он сказал, что нападет на Рязанию», — проговорила Юна, глядя в глаза Тхирайму. «Это заставит Вильгельма отвести основные войска из Астерии». «А ты хочешь возглавить восстание?» Тот, понимающе усмехнулся. «Нет, я не воин». К тому же моя забота нужна отцу. Но ты воин. Стань моим генералом. Она протянула руку, и дракон весь подобрался, почуяв движение магии. «Клятва?» — произнес, глядя, как от ее ладони расходятся алые круги. «Договор. Как в старые добрые времена. Только теперь я позабочусь, чтобы в нем не было двоякого смысла». Время шло. Мужчина молчал. По лицу Огненного невозможно было прочитать его мысли. Но Юна ждала, все еще держа руку протянутой. Наконец, видимо, и неохотой, Тхирайм произнес. «Хорошо, но у меня есть условия. Два». Юна выгнула бровь. Эрисхайм так часто это делал, разговаривая с ней, что и она начала повторять, даже не заметив этого. «Первое. Ты во всем будешь меня слушаться, принцесса. И второе. Я сам выберу себе награду. А ты не посмеешь мне отказать». И прежде чем девушка успела возразить, Тхирайм накрыл ее ладонь своей и крепко сжал. Словно боялся, что она вырвет руку. Над сомкнутыми пальцами взвелось короткое пламя. Убрав руку, дракон хмуро посмотрел на ладонь. Теперь там красовалась магическая печать, которая быстро светлела и впитывалась в кожу. Юна тревожно кусала губы, наблюдая за ним. Ее охватило неприятное чувство. Он снова ее обманул. Но сделка есть сделка. Придется следовать выбранному пути. «Итак, у тебя есть план?» Он поднял на нее снисходительный взгляд. «Да. Раз ты смог проникнуть в мертвую башню, то сможешь проникнуть и во дворец», — заговорила принцесса. Тхирайм, понимающе хмыкнул. «Хочешь, чтобы я убил королеву?» «Нет», — она покачала головой. «Не хочу, чтобы ты ее убивал». «А что тогда?» «Без армии Вильгельма Эола не останется беззащитной. Ее будут охранять маги-изменники. Целый ковен, который предал моего отца. И против них у меня нет ни оружия, ни других магов. Поэтому тебе нужен дракон, верно? Один дракон стоит десятка боевых магов. Я хочу, чтобы ты взял дворец штурмом и запер всех предателей в тронном зале. Это единственное место во дворце, где не действует никакая магия, кроме магии трона. Там они будут бессильны». «И что дальше?» Теперь он смотрел на нее с интересом. «А дальше их будут судить по законам моей страны». Взгляд Хераймы изменился. Так, будто за одно мгновение, на его глазах она из глупой и недалекой девочки превратилась в противника, которого следует уважать. «Ты уверена, что никто не придет им на помощь?» «В том-то и дело. Я надеюсь, что пока рязанцы будут спасать свои земли от драконов Эрисхайма, ты найдешь общий язык с верными мне астерийцами. Не все лорды перешли под знамена захватчиков. Многие из них ждали своей участи в мертвой башне». «Да, там было людно», — хмыкнул дракон. «Они встанут на нашу сторону, а ты их возглавишь». «Значит, именно с этого и нужно начать. А штурм дворца оставить на десерт, моя королева?» Тхирайм отвесил шутовской поклон. «Я еще не королева», — тихо ответила Юна. «Но обязательно ею стану. А ты мне в этом поможешь». План был столь же прост, сколь и дерзок. План девочки, ни разу не участвовавшей в сражениях и видевшей их последствия только издалека. План ребенка, расставляющего деревянных солдатиков. Но этот ребенок держал в руках огромную силу. Целых два дракона были на его стороне. Князь, способный повести за собой крылатую армию, и он, Тхирайм. Тонкая улыбка заиграла на губах огненного. «Мне нравится ход твоих мыслей. Что ж, я займусь подготовкой, а ты пока отдыхай. Мой замок к твоим услугам. Ты не возьмешь меня с собой?» — насторожилась Юна. «Нет, женщинам не место на войне. А то, что ты решила устроить, — это война. Так что можешь гулять, отдыхать, менять тут что угодно по твоему желанию. Все слуги в твоем распоряжении. Найди себе занятия и ни о чем не беспокойся, принцесса. Я сделаю тебя королевой». Она ответила ему долгим взглядом. «Спасибо за отца. Еще раз», — сказала, удовлетворившись увиденным. Тхирайм кивнул, затем щелкнул пальцами. Рядом тут же появились три горничные в одинаковых платьях, причем так быстро, словно все это время стояли за ближайшим углом и ждали сигнала. «Теперь принцесса Юнона — ваша госпожа», — произнес дракон. «Служите ей так же верно, как мне. Делайте то, что она вам прикажет». Горничные синхронно поклонились. Юна отметила, что прически у них тоже одинаковые, да и лица как под копирку. «Наверное, сестры», — решила она. «Подожди», — остановила Тхирайма, который уже собрался уходить. «Я могу изучить замок? Могу ходить, где хочу?» «Да, кроме моих покоев», — усмехнулся он. «И вот еще что. Не пытайся сбежать и не жди Эрисхайма. Он не придет». и так пристально посмотрел на девушку, что у той вспыхнули щеки. Ведь едва Тхир Райм сказал, что она может бывать где хочет, как в ее голове тут же возник план побега. «Надеюсь, мы поняли друг друга, принцесса», — прищурился он. Юна с задержкой кивнула, но глаза выдали ее разочарование и досаду. «Замечательно!» — дракон наградил ее еще одним пронзительным взглядом. Затем развернулся и, насвистывая, отправился прочь. Принцесса смотрела ему вслед, пока мужская фигура не исчезла в глубине коридора. Только тогда, вздохнув, обернулась к служанкам. «Мне можно выходить из замка?» «Да, госпожа», — ответила одна из них. Хотя Юна ждала совсем другой ответ. «А есть тут сад или парк?» — снова спросила она. «Да, госпожа». «Прекрасно. Тогда я хочу прогуляться там с отцом». К ее удивлению, никто не возразил и не запретил. Служанки заверили, что во внутреннем дворе есть сад. Вокруг замка раскинулся ухоженный парк для пеших и конных прогулок, а с восточной стороны еще и чудесное озеро, в котором водятся золотые кувшинки. Все это казалось странным. Юна чувствовала подвох, но не могла понять, в чем именно он состоит. Ей не хватало знаний. Вернувшись к отцу, она нашла его все так же сидящим в кресле и озвучила свои сомнения. «Папа, разве Бэрансхар не был разрушен, когда Эрисхайм убил Райсарнаха?» Улерих тяжело взглянул на нее. «Дочь, я слышал, о чем ты говорила с Огненным. Не нужно тебе в это лезть». Юна немного напряглась. «Ты против? Разве ты не хочешь выгнать рязанцев с нашей земли?» «Хочу, но не такой ценой». «Не понимаю». «Сядь». Он указал ей на второе кресло, стоящее рядом. А когда Юна села, продолжил. «Ты собралась пустить в Астерию ужас больший, чем армия Вильгельма. Ты собралась пустить туда драконов. Вспомни, что случилось в прошлый раз, когда мы открыли им доступ на наши земли». Она сцепила руки, скрывая волнение. В памяти всплыл котлован. Та огромная выжженная воронка, оставшаяся от старой столицы. «Может, отец и прав?» Может, она поспешила, но какой смысл говорить об этом теперь? «Уже поздно», — сказала Юна тихо, но твердо. «Договор заключен». «Так отмени его!» «Нет, уже все решено». Вскинув голову, она встретила взгляд отца прямым взглядом. «Прости, но я сделаю то, чего ты не смог сделать. Верну нам Астерию. Какой ценой? Любой. А если эта цена будет слишком высокой?» Принцесса поднялась и посмотрела на бывшего короля сверху вниз. «А разве не ты учил меня, что всегда приходится чем-то жертвовать ради мира?» Улерих побледнел. «Не думал, что мой ребенок вернет мне эти слова», — проворчал, не скрывая досады. «Да еще при таких обстоятельствах». Он тоже поднялся, тяжело опираясь на подлокотники кресла. Юна отметила, что отец все такой же высокий, как прежде, выше ее, хотя и немного сгорбился. «Ты очень изменилась», — сказал он, глядя в ее лицо так, словно видел впервые. «Впрочем, твоя мать была такой же отчаянно смелой. За это я ее и любил».